Итак, третий звонок. Прошу вас устраиваться возле ваших приемников и приготовиться к началу спектакля под названием «Гомо элегант гомо». Я прошу меня извинить за плохое итальянское произношение, но так называется наш спектакль. «Гомо элегант гомо», что в переводе означает «человек и галантный человек», или «человек и порядочный человек», или «обыкновенный человек и...» Ну, вы, должно быть, пожимаете плечами, дескать, как это понимать? Выходит, что просто человек — это не то, что порядочный человек. В чем же различие, спрашиваете вы? Ну, видите ли, различие в том, я так думаю, что автор пьесы, сеньор Эдуардо де Филиппо, с которым вы, возможно, уже знакомы по спектаклям «Филомена Мартурана», «Моя семья», «Суббота, воскресенье, понедельник». Так вот, сеньор де Филиппо на этот раз пожелал нас познакомить с обыкновенным человеком и с другим, или даже с другими, которые отличаются от первого, ну, как бы это сказать... порядочностью, галантностью, что ли. Англичане называют таких джентльменами. Словом, наш спектакль называется «Человек и джентльмен», или «Человек и галантный человек», или «Обыкновенный человек». Извините, оркестр начал увертюру, спектакль начинается, мы с вами по ходу событий разберемся, как говорят те же англичане, или французы, или итальянцы, кто есть кто. Пожалуйста, вообразите итальянское курортное городишко на берегу моря. Почему-то, когда мы слышим итальянское, еще курортное, то воображаем прекрасный город, комфортабельную гостиницу. Ну вот, в данном случае я прошу вас, очень прошу, вообразите городишко небольшой, а гостиницу дешевую, плохонькую. Здесь, в этой гостинице, в номере с видом на море, несколько дней тому назад поселился сеньор Альберто де Стефано. Очень галантный человек, без определенных занятий. Впрочем, это не совсем так. В настоящее время он делает бизнес на, ну как бы это сказать, на культурном обслуживании отдыхающих, как выражаемся мы, и, так сказать, за собственный счет привез в городишко театральную труппу сеньора Дженаро де Сиа. Что случилось? Дон Альберто! Как вы находите? Можно ли здесь сушить белье? Дон Альберто, вы меня послушайте. Я не слушаю совершенно. Дон Альберто, выслушайте меня. Дон Альберто, это же ужас. Дорогой Винченцо, по-моему, горничная права. Ну да, но можно ну да. Сказать все по-хорошему. А я тебе сказала по-плохому. Дон Альберто, я их сейчас всех уведу. Пойдемте расскажете. Идите, расскажете мне все. Дон Женаро, ну выслушайте меня. Потом. Ну извините, Дон Альберто. Молодец. Дон Женаро, нужно условиться раз навсегда. Я пригласил вас сюда выступать, потому что знаю Винченцо. Благодарю. И хотел вам помочь. Но, боже мой, во что вы превратили гостиницу? Вы даже вешаете белье на террасе. Какое белье, сеньор? Если бы это были просто не пододеяльники, полотенца. Это же интимное белье, сеньор. Трусики, рубашечки, все тонкое и шуршащее. Нет, просто горничная к нам придирается с того самого момента, как мы сюда приехали. Вчера мы слышали, как она, разговаривая с камердинером, кричала нам: «Паяцы, нищие». Нет, горничную вы оставьте. Она очень мила, но вы мне ее не трогайте. Никто вам ее не испортит. Но она должна уважать клиентов, особенно нас. Мы же артисты. Кстати, насчет артистов. Вчера в театре творилось черт знает что. Публика осталась разочарованной, недовольной. Да-да, она была холодновата. Но мы не удивились. Мы знали заранее. Это же необычная публика, которая бывает зимой в закрытых помещениях. Да, это курортная публика. Вот именно, театр полуоткрытый. Вчера театр был совершенно пустой. Они ели мороженое, да, конфеты, да, гуляли, да, под навесом. Да, да, иногда, да, заглядывали, кричали: «Что у вас там, еще не кончено?» Да, да, да. И шли, да, дальше. Да, да. Нет, Винченцо, нет. Однако публика элегантная, изысканная, тактичная. На сцену они ничего не бросили. Нет, Дон Женаро, нет, дело не в этом. Вы привезли такую труппу. Примадонна беременна. Неужели заметно? Да, немножко беременна. Бедняжка устала с дороги, не могла одеть корсет. А мы ехали в третьем классе, духота, обмороки, давка. Нет, ничего подобного больше не повторится. Сегодня она отдохнула, и у нее будет осинная талия. Кончинара, Кончинара, пошли. Идем скорее, это закроет магазины. Добрый день, сеньор. Здравствуйте. Это Атилио, суфлер нашей труппы. Да, извините, вынуждены вас покинуть, мы идем за покупками. Кстати, насчет покупок. Да-да. Хозяин гостиницы жаловался мне, будто вчера в гостинице было полно дыму. Ну, конечно, будет дым, ведь мы же готовили. Вот, видите, а рядом с вами в номере живет иностранка. Она больна астмой. У нее начался приступ, который очень долго не проходил. Какой дым? Никакого дыма не было, Дон Джинара. Вот вы говорите, что у иностранки астма. Так что если вы закурите сигарету в соседнем номере, все равно с ней будет плохо. Это опять придирки горничной. Стали бы мы готовить. Вчера мы приехали усталые с дороги. Поджарили пару яиц на сковороде. Это можно приготовить даже на свече. Ну что еще? Кильки. Вот, видите, кильки. Ну да, ну да. Поджарили 2 кило кили. Мы их купили, едва вытянули сеть. Ну, они были совсем живыми. Живое серебро, просто поэзия. Ну согласитесь, да. Дон Дженаро, нельзя этого делать в гостинице. Ведь если каждый из нас начнет готовить у себя в номере... Каждый? Конечно, нет. Но мы же артисты. Дон Дженаро, пошли. А то закроют магазин. Минуту. Вы извините, Дон Альберто. Но тут надо внести раз и навсегда полную ясность. Да-да, пожалуйста. На те гроши, что мы зарабатываем, мы не можем питаться в ресторане. Мы должны откладывать на черный день. Театр не дает постоянного дохода. Я уже договорился в соседнем ресторане. Вас будут кормить по твердой цене. Вот мы вчера послали Атиле узнать твердую цену. 2,5 лиры с человека. А вы что, хотели бы тратить меньше, чем 2,5 лиры с человека на курорте в разгар сезона? А нас же 5 человек. Ну, 2 раза в день мы должны... Ну, хотя бы. Да. Вы не огорчайтесь. У нас с собой есть все необходимое. У меня есть буата. Что-что? У меня есть буата. Ага, понимаю. Это французское слово. Не-не-не. Неаполитанская буата, сделанная из коробки из-под консерв. Мне дает один торговец в Неаполе. Его магазин находится на Манио Калало. Нет, а сам-то он из Соренто. Красавец мужчина с рыжими усами. Вот как только освобождаются, он мне их дарит. Я иду к лудильщику, тот делает печку. Такая портативная печь. Очень удобная. Она не тяжелая и безопасная, не то что эти керосиновые печи. При переездах можно класть пьесы, роли. Да, у нас все есть. Ложки, поварешки. Да. До свидания. У нас есть машинка для лапши. У меня есть большой котел для макарон. Я прошу вас, будьте все-таки осторожней. Нет, сегодня вечером мы будем готовить в комнате Атилио. А почему в моей? Она находится в конце коридора, и весь дым уйдет за дамбу в море. Никто ничего не заметит. Саша, решение. Минутку, сеньоры. Все-таки постарайтесь, чтобы сегодня спектакль прошел хорошо. Дон Альберто, не обижайте нас. Вчера мы не знали театра. Не знали вкуса публики. Да, публика требовательна. Сегодня они увидят пьесу хорошего, серьезного драматурга. Этого, ну как... Либерабовия. Да, Либерабовия. Новая беда. Можно будет репетировать здесь? Да-да, здесь нам никто не помешает. В это время все на пляже. Вот мы проведем хорошую репетицию 2 часа. Да, что вы видели вчера? Ну, равнодушие, несколько свистков. А сегодня вы увидите, как пройдет спектакль, просто как по маслу будут кричать: «Дженаро браво! Дженаро браво!» До свидания, Дон Альберто! До свидания, Дон Альберто! Всего доброго, сеньор! Всего доброго! Итак, сеньор Дженаро ушел за покупками, а его импресарио, сеньор Альберто, вернулся в свой номер с видом на море. Он вернулся для того, чтобы решить кое-какие проблемы личной жизни. Дело, видите ли, в том, что именно в этом курортном городишке сеньор Альберто встретил девушку по имени Биччи, которая ему понравилась, и притом понравилась больше других. А ее состоятельных родителей он полюбил, так сказать, заочно. Но... Биччи девушка с характером. Сейчас сеньор Альберто продолжит переговоры с капризной Питчи, и вы убедитесь в самых порядочных его намерениях. Боже мой, какая радость, моя дорогая, моя любимая Питчи. О, Альберто, ну что ты делаешь? Я сошел с ума, я ошалел от радости. Ты что, рад? Бесконечно. А мама в курсе? О, ты с ума сошел. Ну-ну, не бойся. Я джентльмен, я приду к ней. Я все расскажу и попрошу твоей руки. Да нет, дорогой, это невозможно. Бичи, ну и через несколько месяцев ты станешь матерью. Ну да, матерей много. И я тоже хочу стать матерью. Иными словами, ты хочешь сказать, что я тебя оставлю с моим ребенком. Ну, ты ошибаешься. Я джентльмен. А, ты хочешь, чтобы я позволила тебе рассказать все матери. Ты хочешь, чтобы она умерла от горя. И мой брат тебя убьет. Как, а у тебя есть брат? Конечно. А разве ты никогда не говорила, что у меня есть грозный брат? Да, но твои родственники должны быть рассудительны. Мы согрешили, это верно, но ведь я же хочу на тебе жениться. Ой, Бича. Боже, какой ты странный. Подумай, что же мне грех. Что особенного мы сделали? Да, а что мы еще могли сделать, Бичи? Милый. Ты воспринимаешь это все чересчур серьезно. Но ведь я хочу искупить свою вину. Да, но ты тут при чем? Я знал, на что иду. Мы с тобой встретились. Мы полюбили друг друга. И не о чем сожалеть. Я сама виновата. Боже мой, какая наивность. Бичи, но ведь рано или поздно мама все равно заметит. Ну да, заметит. Но я сделаю так, что она не заметит. Значит, ты что-то уже придумала. Садись. Итак, у меня есть тетя. Тетя Маргарита, мамина мать. Ну, бабушка. Почему? Ну, мамина мать. Значит, она тебе приходится бабушкой. Ну, да. Но я хотела сказать, мамина сестра. Ах, мамина сестра? Да, тогда тетя не знает этого ребенка. В общем, тетя Маргарита... Она, овдовев, уехала в свое имение в Калабрию. И она знает все. Откуда? Кто ей сообщил? Я. Это святая женщина, поверь, воплощение доброты. Я написала ей письмо, в котором призналась во всем. Она мне ответила. И посоветовала поступить так. Вскоре я скажу своим дома, что мне хочется поехать пожить, ну, на 5-6 месяцев к тете Марии. К тете Маргарите, ты хотела сказать. Причем тут тетя Мария? А, да. Тетя Мария — это другая тетя. Очень строгая. Однако я еду к тете Маргарите. А когда же ты ей сообщила, Бичи? 4 дня тому назад. После беседы с врачом. Бичи, значит, ты была уже у врача. Ой, ну конечно. Бичи. Я же должна была удостовериться, чтобы написать тете Мариане. Тетя Маргарите, ты хотела сказать, при чем тут тетя Мариана? Альберто, ну, тетя Мариана — это другая тетя. Сколько у тебя всего, тетя? Альберто, у меня 3. 3 тети. Бичи, все, что ты говоришь, это правда? То есть как это? Ты говоришь нелепые вещи. Тетя Маргарита, тетя Мария, тетя Мариана. Откуда я знаю, существуют ли все эти люди в действительности? Выходит, по-твоему, я вру? Благодарю тебя. До свидания. Бичи, постой. Постой, Бичи. Бичи, 3 месяца мы знакомы. Я не знаю. Не знаю, где ты живешь. Не знаю твоих родителей. Даже не знаю твоей фамилии. Ну, скажи мне, по крайней мере, свой адрес. Зачем? Ну, чтоб я мог тебе написать. Ну, разве ты не пишешь мне до вас требования? Бичи, я тебя очень люблю. А вдруг ты не захочешь больше прийти? Ну, где я тебя буду искать? На довостребовании? Но я тебя никогда не брошу. Я тебя всегда буду любить. Правда? Правда. Ну, где ты живешь? Какой ты надоедливый. Перестань. Узнаешь, когда придет время. Ну, почему ты не хочешь сказать, Бичи? Я ухожу. Я ухожу, потому что уже поздно. И если мама вернется домой и меня не застанет дома... Она может умереть от горя. Так уж и умрет. Тебе легко говорить, бедная мамочка. У нее же больное сердце. Больное сердце? Да, больное сердце. Но если она вернется и не застанет меня дома, она же будет волноваться. Где бич, где бич, где бич? И умрет. Да, умрет. Чао, милый. Чао. Альберт. Ну, мы встретимся послезавтра, в наш обычный день. Ты меня любишь? Бесконечно. Я тоже. Бича, ты меня никогда не бросишь. Никогда, любовь моя. Ну, где ты живешь? Но Питча убежала, так и не ответив на вопрос. Что оставалось делать благородному сеньору Альберто? Он пошел бы, проследил бы за Питчей сам, установил бы, где она живет, явился бы к ее несчастным, хотя и состоятельным родителям, и рассказал бы, сознался бы в своей вине и просил бы руки и сердца их дочери. Но пришлось поручить проследить за Бичи, установить адрес ее родителей, артиста из труппы Дженаро Винченцо, потому что в холле, сказала горничная, сеньора Альберто ждал некий тип, назвавший себя Сальваторе де Маттиа. Тип оказался довольно странной личностью, с большим нахальством. Это вы, сеньор Альберто де Стефано? Да, это я. Сальваторе де Маттиа. Присаживайтесь. Присаживайся. Так вот, вы задаете вопрос, что нужно от меня этому сеньору. Вопрос справедлив. Садитесь, садитесь. 5 минут терпения. Я в своей жизни занимался всем. Вернее, всем. Понемножку. И вот в таком возрасте я очутился без прочного положения. И не скрою. Мне даже иногда приходится сидеть без обеда или ужина. Но мне так и надо. Но я доволен. Я голодаю с удовольствием. Последнюю глупость я совершил, когда отправился в Америку. В общем, я побродил по свету, и беспорядочная жизнь сделала меня, как говорится, немного неуравновешенным. Но я неплохой. Я неплохой. И я болен. Вот в чем беда. Один врач в Австралии назвал меня вспыльчивым человеком. Я вспыхаю, как порох. И из-за пустяка могу погубить свою жизнь. Но сейчас дело не пустячное. Речь идет о моей сестре. Из своих непрерывных странствий я ее покинул ненадолго. Ну уж, если я о ней не позабочусь, так кто же тогда позаботится о моей сестре? Уж если я пришел с вами поговорить, то значит я рад ей или нет? И вы должны вмешаться. Тот образ жизни, который она ведет, это не для нее. И я, как брат... Я понимаю, вы узнали? Я узнал, и я намерен... Но вы меня опередили. Ведь я же сам хотел разыскать вас. Но коль скоро вы здесь, я вам скажу все, ничего не скрывая. Я люблю вашу сестру, и я готов на ней жениться. Вы? Так точно, я... Погодите, вы готовы на ней жениться и поставить крест на прошлое? Да, я уже поставил крест на прошлое, а теперь ваша очередь. А я-то поставлю. Я сейчас с ней поговорю, и мы все уладим в два счета. Как, а разве ваша сестра здесь? Ну, конечно. Произошла явная путаница. Сеньор Альберто принял Сальваторе за брата Биччи. Между тем, Сальваторе был родным братом Виолы, актрисы и жены директора театра, сеньора Дженаро. Боже мой, когда голова занята делами, можно перепутать что угодно, где угодно, кого угодно, принять кого угодно за кого угодно. Простите, я несколько запутался сам. Да, так вот, вернемся к нашей истории. Я говорю, сеньор Альберто ушел, а Сальваторе поднялся на второй этаж, чтобы разыскать Виолу. Дженаро, между тем, собрал свою труппу на репетицию. Прошу вас, Флора, Когда будете топить печь, пожалуйста, не дымите. Хозяину гостиницы уже жаловались, если он узнает, он нас выгонит. Поэтому, когда будете топить печь, закройте двери, окна, заткните все щели. Дон Дженаро, а чем же мы будем дышать? Мы же задохнемся, как мыши. Как вы все усложняете. Когда вам понадобится дышать, откройте форточку, подышите, снова закроете. Дон Дженаро, у вас пиджак мокрый. Какой мокрый? Это же сало расплавилось в кармане. Боже мой! Боже мой, вы только посмотрите! Вы только посмотрите! Ты же ушел чистый, а теперь такой грязной! Когда ты пустишь себе пулю в лоб? Когда? Ну вот, чтобы из-за какого-то пятнышка человек кончал самоубийством. Это несоразмерно. Как будто я тут виноват. Нет, я виноват. Я виноват. Можно подумать, что я положил сало к нему в карман. А как будто существует теория, как надо носить сало. Артист России. Еще бы! Есть у тебя дурочка рядом. Готовь обед, репетируй пьесу, потом принимайся чистить пиджак, чтобы он мог выступать. Он должен выступать, артист рассеянный. Ну, конечно, артист рассеянный. Скажите, Дон Дженаро, у вас что, только один этот серый пиджак? А у тебя целый гардероб? Вот что я тебе скажу. Как только закончим здесь выступление, я уезжаю к своему брату в Неаполь, а ты к черту на все четыре стороны, куда хочешь. Виола, ну стоит ли волноваться из-за таких пустяков? Это пятно очень легко можно снять мыльной пеной. Мама, мыльной пеной не сойдет. А ты все знаешь. Я все знаю. Ты все. Он сам мыльный пузырь с головы до ног. Успокойся, Виола. Виола, ну... Отстань. Ну хорошо, мне, наверное, лучше уйти. Да-да, идите, Дон Дженаро, я все сделаю сам. Спасибо, ты уже все сделал. Ну перестаньте, перестаньте. Мы не успеем приготовить обед. Нет, я за себя не ручаюсь. Виола! Виола! Кто там? Это я! Иди сюда! Голос моего брата! Сальваторе? Что ему тут нужно? Сестренка! Ну что тебе нужно? Ну зачем ты пришел? Я решил тебе сказать, что ты должна оставить этого нищего! Ты держи язык за зубами, отдавай отчет своим словам! А ты помалкивай! Тебя с этим человеком ждет нищета и голод! Я только что разговаривал с доном Альберто де Стефано. Джентльмен, он сказал, что готов на тебе жениться и поставить крест на прошлое. Как он же он говорит? Он же дурак. Дурак. Нашел с кем говорить. С доном Альберто де Стефано. Ну как же так? Это же моя жена. Это моя законная супруга. Я же не позволю. А как ты не позволишь? Кто тебя станет спрашивать? Нищий, несчастный. Виола, тебе повезло, он женится на тебе в два счета. А ты, Дженаро, думаешь, тебя сюда пригласили из-за твоих талантов? Как бы не так. Здесь выступали Джаконе, Бельтроне. А тебя сюда пригласили из-за моей сестры, чтобы она была тут, рядом. И скажи спасибо ей, что у вас на сегодня есть кусок хлеба. Я вас оставляю на полчаса, чтобы здесь поговорили и пришли к согласию. А когда я вернусь, и этого типа я не желаю здесь видеть. Если я еще застану его здесь, то я его возьму за ногу и выброшу в море. Понятно? Будьте здорово! Виола, я не думаю, чтобы ты послушала своего брата. Что ты хочешь от меня? Если бы речь шла о другом, а Дон Альберто мне очень нравится. И это ты говоришь мне? Если ты мне изменишь, я за себя не ручаюсь. Виола! Виола, ты оставила соус на огне. Если бы я не помешала, все бы давно сгорело. Ну, хорошо, хорошо. Не будем зря тратить время, нам ведь надо еще репетировать. Репетировать будем после обеда. Нет. После обеда я хочу спать. А вы что скажете, Дон Дженаро? Репетировать будем сейчас. Все. Репетируем сцену новой беды? Открой мне сцену брата и сестры. Это сцена Андреа Рузеллы. Да. Я пойду пока соус помешаю. Мама, куда ты идешь? Я сейчас верну. Пойми, мы же не можем без тебя репетировать. Сейчас пойду я. Виола! Вот когда надо репетировать, все куда-то исчезают. Виола! Ну зачем ты притащила сюда сковородку? Я хочу, чтобы она попробовала, готова или нет. Какой аромат. Сегодня мы пообедаем на славу. Дон Дженаро, а Винченцо нет. А я его отпустил. Он пошел выполнить поручение Дона Альберто. Винченцо знает пьесу, он играл роль Паскуаль, но у меня не хватает артиста на роль бригадира карабинеров. Вот и так уже сократили три роли. Артиста должно быть мало, вас должно быть мало. Вам не хотят платить, пьесы хотят хорошие. Кто меня будет арестовывать сегодня вечером? Я? Нет, нет. Но как же быть? Заменим его письмом. Вставим пару разъяснительных реплик. Андрео и бригадир – друзья детства. Андрео может дружить с бригадиром, потому что он совершает преступление, но защита все-таки есть. Итак, прибывает письмо, в котором сказано: «Дорог Андрео, ордер на твой арест лежит у меня на столе. Я очень сожалею, я не хочу подвергать тебя позору, вести с наручниками в руках, сопровождение полицейских. Поэтому именем закона ты арестован. Приходи, пожалуйста, за ордером сам. Я беру узелок с вещами, ухожу». Подожди, а письмо тебе кто принесет? Никто. Если был свободный артист, он играл бы полицейского. Подразумевается, что бригадир сказал полицейскому: ты подсунь письмо, а сам убегай. Куда подсунь? Под дверь, потому что он хочет помочь другу, но совершает все-таки незаконный поступок. Мне непонятно, Дон Джинаро. Публика умная, она поймет. В финале, когда Рузелла говорит свой патетический монолог: «Святая Мадонна, святая Мадонна», ты подсовываешь это письмо под дверь, вот сюда. Флора! Это немножко нарочито, Дон Джинаро. Флора, я, кажется, пересолила. Это с ума сошла. Я знала, что тебе нельзя еще доверять. Ну, хорошо, положи пару картошечек, они уберут соль. Мама, вы когда-нибудь остановитесь? Ой, извините, пожалуйста, Дон Джинаро. Лучше будет, если ты подсунешь это письмо вот сюда. Нам можно продолжать? Дон Джинаро, ну, простите. Ну, у меня минутная растерянность. От кого бы это могло быть, какое странное предчувствие. Потом я вскрываю конверт, читаю и ухожу. Фу, жарись. Как кончим репетицию, мы пойдем купаться. Хорошо. Закрой дверь. Закрой дверь. Ну, закрой дверь. Да что я тебе, слуга, встань, закрой сам. Да нет, нет. Закрой дверь. Он у вас совсем обнаглел, закрой сам. Да нет, вы, Дон Джинаро. Андрео говорит Рузелле. Закрой дверь. Это реплика? Так написано в пьесе? Ну да, вот так и написано. Ну так и надо сказать. Настоящий суфлер хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание артиста. Воцаряется тишина. Только потом начинается репетиция. Комедиант, учись! Сеньоры! Репетиция начинается. Итак, вы лежите. Понимаю. Да нет, понимать мало, надо лечь. Вы лежите уже много месяцев, вы больны. У вас жар, температура, бронхит, воспаление легких. Вам трудно дышать. Нет никакой надежды на ваше выздоровление. Угу. Вы скорее на том свете, чем на этом. А ты, Виола, готовишь настой целебный от кашля для мамы. Нет, ты готовишь его спокойно, давно, уже много раз. Тут вы два раза кашляете. Нет. Кашель должен быть тяжелый, сухой. Ой, ты видишь, как мучается твоя мать. Ты как будто мучаешься вместе с ней. Смотришь на нее, как бы говоря: бедная женщина, за что она так страдает? Потом взгляд к небу, как бы говоря: Мадонна, Мадонна, возьмите, ну возьмите ее к себе. Тут вы еще раз кашляете. Нет, на этот раз должен быть приступ. Глаза вываливаются из орбит. Только ничего не утрируйте, вечно вы все утрируете. Ты смотришь на маму, Виола, мучаешься вместе с ней, перестанешь мучиться, когда она перестанет кашлять. Так, вздох облегчения. Ага, вот так. Тут открывается дверь, и вхожу я. Так, сеньоры, репетиция начинается. Что это такое? Это ветер? Ну, только тихо. Так, кашель. Виола, настой. Так, приступ. Взгляд на маму. Взгляд к небу. Вздох облегчения. Что с вами, сеньор Джанелло? Что случилось? Что такое? Вам что, плохо? Открывается дверь. Старая дверь неаполитанской бедноты с заржавленными петлями, с разбитыми стеклами, скрипучая дверь. Еще раз. Так, ветер, кашель, настой, взгляд на маму. Приступ. Вздох облегчения. Закрой дверь. Закрой дверь. Ну, закрой дверь. Постой! Ты же мне мешаешь. Закрой дверь, закрой дверь. Эта сцена должна быть немая. А когда же вы говорите «закрой дверь»? Это потом. Андрео входит, он видит умирающую мать, видит обессиленную сестру. Надо создать атмосферу. И когда обессиленный опускается на стул, написано все в пьесе, только тогда говорит «закрой дверь». Едва я появляюсь, «закрой дверь, закрой дверь». Еще раз, кашель, ветер. Я сама маму, приступ. Закрой дверь. Закрой дверь. Закрой дверь. Так, Андре, ты со мной ничего не сделаешь? Андре, ты со мной ничего не сделаешь? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Закрой дверь. Закрой дверь. А теперь отвечай. А теперь отвечай. Только ничего не скрывай. Только ничего не скрывай. А теперь отвечай. Что? А теперь отвечаю. Кто там? Я вам не помешаю. А, Дон Альберто, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, мы как раз репетируем сцену новой беды. Вот-вот, да. Я хотел бы посмотреть. Да, пожалуйста. Если не возражаете, я... Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Садитесь. Садитесь, Дон Альберто. Можно, Дон Альберто, продолжать? Да, пожалуйста. Да, да. Андре, теперь он женится на другой. Андре! Теперь он женится на другой. Нет, нет. Да. Да. Теперь он женится на другой. Теперь он женится на другой. Нет. Нет. Но мне сказала серпентина. Но мне сказала серпентина. Нет. Нет. Клянусь мамой. Клянусь мамой. Нет. Нет. И нет. И нет. Потому что потому я. Потому что я. Потому что ты. Потому что ты. Потому что я его убил. Ты его убил! Чего вы орете? Больная хотела бы крикнуть, но у нее не хватает сил, поэтому она едва шепчет. Потому что ты его... И не может продолжать, потому что его... Потому что ты его... Святая Мадонна. Святая Мадонна. Да нет, у тебя как раз должен вырваться вопль отчаяния. Ты моментально осознаешь свое положение. Ты же обесчещена. Мама умирает, возлюбленный убит, а брата ждет каторга. Вот и поэтому вопль отчаяния. Святая Мадонна. Святая Мадонна. Кто там? Это я, Сальваторе. Ну вот, Сальваторе, тебя не хватало. Ну, мерзавец, ну, мерзавец. Я же просила оставить в покое мою сестру. Но мы репетируем. Да какие тут еще репетиции, пропащит твоя душа? А вы что сидите, сеньор Альберто? А мне какое дело? Он ее обнимает, и вы ничего не говорите. Да какое мне дело? Ты, как какое дело? Вы же собирались на ней жениться. Я на ней? Это моя сестра. Произошло недоразумение. Я имел в виду совершенно другую девушку. Понимаю. Женар тебя уговорил, ты передумал. Ты разве мужчина? Сеньор. Сначала говоришь одно, а потом... Сальваторе бросился на Дженаро. Дженаро побежал от Сальваторе. Сальваторе рванулся за ним. Все бросились за ними и... О, Санта Мария, или Святая Дева, или, о Боже мой, произошло несчастье. Несчастный Дон Дженаро задел кастрюлю с кипящим супом и ошпарил ноги. Он рыдал, он стонал, вокруг все метались и не знали, что делать. Атилио схватил сифон с содовой водой и направил струю на ошпаренные ноги Дона Дженаро, почему-то приговаривая все время: «Освежитесь, сеньор Джеро, освежитесь». Потом несчастного повели в аптеку. К счастью, к великому счастью, о Матерь Божья, или Санта Мария, ну сколько же на земле истинно благородных людей. К счастью, в это время мимо гостиницы проезжал почтенный доктор Карло Толентано, граф по происхождению и тоже джентльмен. Он вручил пострадавшему свою визитную карточку и предложил свою помощь, если больной, конечно, приедет к нему на виллу Толентано. И бедный несчастный, стонущий Дон Дженаро, пошел. Нет, он не пошел. Его понесли. Повезли к почтенному доктору Карлу Толентано. И вот он уже на приеме у доктора. Впрочем, больному сочувствует не только доктор, но и присутствующая здесь же пожилая дама, ее дочь. Обратите внимание, дочь пожилой дамы. О ней мы еще будем говорить особо. И горничная. Но как с вами случилось это несчастье? Ах, дорогой сеньор Карло, как все несчастья. Как будто они вас извещают телеграммы. Ни с того, ни с сего. Но я должен был догадаться, что день неудачный. На то была примета, когда у меня еще сало расплавилось в кармане. А вы носите сало в кармане? Не всегда. Но сегодня, когда я пошел за покупками и по рассеянности... Вот, взгляните, вот пятно. Сеньор, сеньор, если вы позволите, я выведу. Чем это ты выведешь? Бензином. Не сойдет? Да как это не сойдет? Бензином все сходит. Какая чудная девушка. Благословит тебя Господь. Ты замужем? Нет еще. Дай-ка твою руку, пожалуйста. О, да ты скоро выйдешь замуж. Да-да-да, вот-вот-вот видно. Найдешь себе жениха высокого, красивого. Раз ты держишь пиджак в руках, заодно посмотри. Локти и воротник. Можете быть уверены, сеньор. Но как случилось это, сеньор? Мы артисты. Артисты? Да. Как интересно. На те гроши, что мы зарабатываем, мы не можем питаться в ресторане, но мы приспособились. У меня есть буата. Буата? Ну да, сделанный из коробки, из-под консерв. Мне дает один торговец в Неаполе. Его магазин находится на Манио Кавала. На Манио Кавала? Нет, сам-то он из Соренто. Из Соренто? Красавец-мужчина с рыжими усами. Вот как только освобождается, он мне их дарит, я иду к лудильщику, тот делает печку. Мы поставили большой котел для макарон. Воды было много, вода кипела. Воды? Да, иначе макароны будут липкими. Мама, а почему липкими? Откуда я знаю? Ну, мне пришлось бежать. Куда, сеньор, бежать? Ну, в жизни каждого человека наступает момент, когда приходится бежать. Это общий закон, касается всех. Сегодня была моя очередь. О, они бегают по очереди. Во время бега я не заметил печки и котел кипящей воды. Опрокинулся мне на ноги. Ой-ой-ой, мне пытались помочь всяческими бабьями. Пардон, дамскими средствами. Сеньор граф увидел меня у гостиницы, когда я стонал. Я врач, сказал, он дал свою визитную карточку. Приходите ко мне, я окажу вам помощь, наложу повязки. Главное, сам. А не то, чтобы я его просил. Будьте спокойны, вам не придется платить. Именно это вы хотели узнать? Нет, именно это я хотел, чтобы вы узнали. Ну, идемте, идемте. Там у меня небольшая аптечка, в которой... Ну, доктор увел больного и занялся своим делом. А в это время в гостиную вернулась горничная с визитной карточкой в руках и доложила пожилой даме. Прихожий какой-то сеньор, он хочет поговорить с вами. Кто это? Я не знаю, вот он мне дал свою визитную карточку, вот. Дама прочитала на визитной карточке сеньор Альберто де Стефано. Да, это был импресарио Дона Дженаро. Но не подумайте, что он явился по случаю несчастья. Нет, нет, у него хватало своих забот. Адрес Бичи был установлен, и сеньор Альберто явился искупить свой грех и просить руки Бичи, у теперь он уже окончательно в этом убедился, у ее довольно состоятельных родителей. Сеньора Матильда Боцци, это именно вы? Несомненно. Я так и думал. Я очень рад, сеньора. Я прошу вас, простите меня, что я вас беспокою, но дело весьма срочное, неотложное. Вы меня пугаете. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Сеньор, я понимаю, то, что я вам сообщу, весьма прискорбно, и поэтому я прошу вас встретить удар мужественно. Короче говоря, в чем дело? Горничная сказала, что вы хотите поговорить о моей дочери. Говорите же, прошу вас. Сеньора, я скажу вам все, но прошу вас выслушать меня спокойно. Хорошо, я выслушаю вас спокойно. Сеньора, сердце у вас крепкое? Да, а что? Сообщаю вам, что благодаря вашей дочери Битче в самое ближайшее время вы испытаете величайшее счастье. Отныне вас будут называть бабушкой. Я знаю. Бабушкой? Я знаю. Знаете? Да. Сеньора, вы все знаете? Да. А что все? Сеньора, вы знаете, кто отец вашего будущего внука? О чем вы говорите? Я знаю, кто отец. Знаете? Я так думаю. Значит, вы меня знаете? Что? То есть, как это так? Сеньора, ваша дочь Бичи и я, мы любовники. Вот уже 3 месяца, но не бойтесь, сеньора, я джентльмен. Я имею честь просить у вас руки вашей дочери Беатрис. Сеньор, моя дочь замужем. Замужем? Нет, сеньор, вы, очевидно, не все знаете. Напишите своей сестре Маргарите в Калабрию. Вот видите, вы ошибаетесь. У меня в Калабрии нет родственников. Ну тогда тете Мариане. Какой тете Мариане? Тете Марии. Тете Марии? У меня нет сестер. Сеньор, я прошу вас, вспомните как следует. Что вы говорите? Неужели вы думаете, что я не помню членов своей семьи? У меня нет ни сестер, ни братьев. Почему? Откуда я знаю? Сеньора, я могу вам гарантировать... Сеньор, пока... сеньор, уходите. Прошу вас, уходите. Вы, по-видимому, догадываетесь, что Бичи дочь этой пожилой дамы, но вряд ли предполагаете, что она замужем, и что именно доктор Карло Тарентано, который в эту минуту оказывает помощь пострадавшему дону Дженаро, именно этот приятнейший, галантнейший человек, не папа, а муж Бичи. Ну, о том же пока не догадывается сеньор Альберто. Вот Бичи вошла в гостиную, и благородный Альбе бросился к ней. Моя дорогая, прости меня, я понимаю. Ты не велела мне приходить сюда, но я разыскал твой адрес, я пришел. Я сказал твоей маме, что мы любим друг друга. Она говорит, что ты замужем. Это неправда, это не может быть правдой. Бичи, скажи маме, что ты любишь меня так же, как я люблю тебя. Мерзавец! Это произнес доктор Карло Тарентано, муж Бичи. Он вошел в гостиную именно в тот момент, когда были произнесены роковые для благородного Альберто слова. И все слышал и видел. Ну, согласитесь, ну нелегко сдержаться, увидев свою жену в объятиях другого человека. Бичи, ты знаешь этого человека? Это правда все, что он говорит? Отвечай мне, да или нет? Дон Карло! Прошу вас, Бичи, это правда все, что он говорит? Отвечай! Бичи, ну скажи папе правду. Не стесняйся. Я его не знаю? Как? Бичи, что ты говоришь? Да я никогда его не видела. Клянусь, Карло. В таком случае, сеньор, вам придется объяснить мне причину вашего визита. В подобной ситуации каждый порядочный человек сошел бы с ума. Сеньор Альберто поступил именно так. Обратите внимание, как он стал заговариваться. Да, но я вовсе не виноват, что вечное движение — факт не свершившийся. Как? Как вы сказали? И потом, посоветуйте бедняге, которого преследует судьба. Представляете, алфавит, договорившись с четырьмя частями света, украл у меня проект моего изобретения. Громоотвод, работающий на сжатом воздухе. Ведь я же разбогател бы. Значит, вы не хотите отдать мне руку вашей жены, правильно? Правильно. Вы должны выполнить свой долг отца до конца. Но в таком случае я обращусь к сестре Карнавала и передам ей привет от Муция Севолы. Что? Генерального директора универмага Риношенте. А также... от Джузеппе Гарибальди, секретаря и администратора Миланского собора. Ой. Да он же сумасшедший. Он сумасшедший. Он сумасшедший. Он сумасшедший, в этом нет ни малейшего сомнения. Слава Богу, от души отлегло. Бедный Бичи, напрасно я тебя обвинил. Прошу прощения. Я узнал тебя. Ведь это же ты по воскресеньям служишь мессу в церкви Сан-Гаэтано. Сеньора, скажите правду. Я урод? Нет. Ну как это нет? Как это нет? Ведь 3 месяца ты была моей любовницей. 3 месяца ты была моей любовницей. Вот, Карло, вот так же он поступил и со мной? Мама, мне нет покоя даже в собственном доме. Не пройдите в столовую, я за ним послежу. Позвоните в полицию. Милый, но я же боюсь за тебя. Не бойся, любовь моя, я за ним послежу. Я буду осторожен. Не волнуйся, Карло. Я сейчас же позвоню в полицию. Бичи! Бичи, идем. Скорее. Бичи и ее мать оставили доктора с доном Альберто. Но в этот момент в гостиной появился дон Дженаро. Еле переступая на забинтованных ногах, он вышел из кабинета без разрешения доктора, потому что ему еще предстояло многое сделать для вечернего спектакля. Ну, вы не представляете себе, как растрогала встреча дона Дженаро с сеньором Альберто. Дженаро решил, что импресарио приехал отблагодарить доктора, помочь своему директору театра и первому артисту добраться до гостиницы. О, святая наивность, или Санта-Мария. Сеньор граф! Мне надо получить пиджак. По-моему, у меня озноб, поднялась температура. Ну, да нет. Сейчас я скажу, чтобы принесли пиджак. Асунта. Асунта где, под столом? Да нет, в гардеробной. Там в конце коридора есть дверь, и за этой дверью находится Асунта. Я позвал ее. Асунта. Асунта! Да, сеньор. Прошу, вот ваш пиджак. Благодарю тебя, девушка. Ну как, хорошо получилось? Прелестно, сеньор. Я сожгла. Спасибо. Что? Ты сожгла пиджак? Да, сожгла. Случилось несчастье. Сама ты несчастная. Постучали в дверь. Ну, конечно, пиджак не твой, не твоего хозяина. Послушайте, я хотела вам помочь. Но если случилось несчастье, что же я могу поделать? Ты выйдешь замуж за карлика. За карлика, вот с такой большой головой. Что вы говорите, дон Дженаро, что вы говорите? Дон Альберто, вы видите, она сожгла пиджак. А, ну в таком случае оставайтесь со мной обедать. Соглашайтесь. А я разве отказываюсь? В котором часу? Ну так, в 43-м, 44-м. Не возражайте ему, он сумасшедший. Какой же он сумасшедший, я же его хорошо знаю. Свихнулся. Бедный парень. Какое огорчение. Какое огорчение для семьи, для матери. Бедная женщина. Знаете, кто больше всего будет огорчен? Его любовница некая бич. Молчи, да, молчи. Дон Альберто, помолчите. А вы откуда знаете об этой биче? Он сам мне рассказывал. Он говорил, что это бич. Она ни за что не хотела давать своего адреса, называть свою фамилию. Дженаро, помолчите, дон Альберто, дайте объяснить сеньору графу. Сегодня он попросил моего приятеля проследить за ней, чтобы узнать, где она живет. Вот от этого он и свихнулся, от чрезмерной радости. Значит, сегодня утром он был вполне здоров и не проявлял никаких признаков сумасшествия. Вполне здоров, он рассуждал лучше, чем мы с вами. Понятно, понятно. Понимаете, алфавит, договорившись с четырьмя... Хватит! Сетями. Помолчите, дон Альберто, помолчите. Отдохните немного. Сеньор Альберто скоро успокоится, когда придет сюда начальник полиции вместе с полицейскими, чтобы отправить его в сумасшедший дом. Я хочу, чтобы его отправили в сумасшедший дом. И правильно. Потому что этот тип социально опасен. Далее события развивались прискорбно, но естественно. Прибыли полицейские и увезли сеньора Альберто в участок. То ли в сумасшедшем доме в тот день не было свободных мест, то ли старший полицейский сеньор Лампетти усомнился в заверениях Альберто, что он сумасшедший, но остаток дня и ночь Альберто де Стефано провел в компании с весьма подозрительными типами в запертой комнате с решетками на окнах. Утром в полицейский участок явился доктор Толентано. Простите, я могу видеть сеньора Лампетти? А его еще нет. Приходите попозже. Ну, может быть, просьба, с которой я собирался обратиться к нему, может удовлетворить вы, а? Мне хотелось бы поговорить с сеньором Альберто де Стефано. Альберто де Стефано. Это сумасшедший, которого привели вчера. Совершенно верно. К сожалению, невозможно. Кто возьмет на себя ответственность? Но я врач, я его личный врач, и пришел специально его осмотреть. Да? Подождите минуточку. Приведите сумасшедшего. Сумасшедшего сейчас приведут. К счастью, он спокоен. Скажите, вы действительно врач? Конечно. Так вот, по-моему, он не сумасшедший. Он сумасшедший. Дон Альберто, проходите. Не толкайтесь, я прошу вас, ни к чему, я джентльмен. А кто вас толкает? Кто вас толкает? Кто вас трогает? Доброе утро. Садитесь. Я удаляюсь. Благодарю вас, я удаляюсь. Любезнейший дон Альберто, позвольте предложить вам сигарету. Сеньор Альберто, вам невыгодно симулировать предо мной свое сумасшествие. К тому же, я представлю доказательство, из которого станет ясно, насколько бесполезно ваше притворство. Моя жена призналась во всем. Ну, что вы на это скажете? Сеньор граф... Нет, молодой человек, у меня нет ни малейшего желания затевать трагедию. Но если бы я поклялся, что у меня нет к вам зла, я бы солгал. Вы мне очень, очень несимпатичны. А вы у меня в печенке сидите. Правильно. Но наряду с антипатией я испытываю к вам глубочайшую благодарность. Как? Правда, вы опорочили мое имя, но потом вы лезли из кожи вон, чтобы спасти мою честь. Не понимаю. Симулирую сумасшествие. На сегодняшний день все считают вас сумасшедшим. Следовательно, моя честь спасена. И кроме того, я должен вам сказать, что несмотря ни на что, моя жена навсегда останется со мной. Наберитесь терпения, сеньор граф. Благодаря вашей гениальной выдумке скандала не произошло. А это именно то, чего я боялся больше всего. При том положении, которое я занимаю в обществе, и при том, что я старше вас лет на 20. Даже на 30. На 30? Отлично. Сеньор Альберто, поймите, я мог бы вас уничтожить, но я этого не сделаю. Я скорее подохну, чем позволю себе устроить скандал. Вот и подыхайте, подыхайте. Теперь, чтобы избежать его окончательно, я предлагаю вам одно единственное средство. Вы должны остаться сумасшедшим, должны отправиться в сумасшедший дом. Значит, вы хотите, чтобы я оставался сумасшедшим до конца жизни? На некоторое время, пока все успокоится. Потом люди поверят в ваше выздоровление. Нет, нет, нет, сеньор граф, я на это не могу пойти. Не можете? Ну, конечно. Не можете. Сеньор Альберто де Стефано, поймите, если вы сумеете убедить кого-нибудь в том, что вы не сумасшедший, то тем самым вы предоставите мне доказательства адюльтера, и я буду вправе застрелить вас. Сеньор граф! Вы принимаете мои условия или нет? Уберите пистолет! Вы принимаете мои условия или нет? Ну, принимаю, принимаю! Хватит! Хватит! Великолепно! Большое спасибо! Скоро полицейские придут, чтобы отправить вас в сумасшедший дом. Вы очень любезный молодой человек. Мне даже жалко, что я обманул вас, сказав, будто моя жена призналась во всем. Это был маневр с моей стороны, чтобы вытянуть у вас правду. До свидания, молодой человек. Негодяй! До свидания. Мерзавец! Дон Альберто, вы еще здесь? Как видите. Сеньор начальник не приходил? Нет. Мы ждем его 3 часа. С вашего решения я ухожу, Дон Альберто. Минутку, минутку, минутку. Не могли бы вы оказать мне небольшую услугу? Какую говорить? Бросьтесь под трамвай. Ну, только этого мне не доставало. А вы знаете, что произошло? Что? Сейчас сюда приходил граф. И он сказал, что для спасения чести его жены я должен либо 2 года отсидеть в сумасшедшем доме, либо он меня из пистолета... Ой-ой-ой-ой. А что вы предпочли? Да-да-да-да, сумасшедший дом, разумеется. А вам там будет неплохо. Вы там отдохнете. Там вкусно кормят, попадаются забавные типы, вы будете смеяться. Слушайте, убирайтесь к черту. Как будто мне недостаточно одной ночи, проведенной в этой камере для заключенных. А что вы тут делаете? Вы ничего не знаете? Откуда ж? Хозяин гостиницы нас выгнал. Когда он узнал, что вы оказались сумасшедшим, он потребовал, чтобы мы ему заплатили. У нас, как всегда, не оказалось ни одной лиры, и он прислал нас в сопровождении горничной с моими товарищами. Ей приказано либо получить от нас деньги, либо передать нас в руки полиции. Это пустяки. Пустяки. Хозяин гостиницы все реквизировал. А что? Да, держит в залоге до тех пор, пока мы не уплатим по счету. Ценные вещи? Ценные. Вещи просто необходимые. Буата. Буата? Ну, сделана из коробки, из-под консерв. Ну, то, что дает мне торговец в Неаполе. Гримы, костюмы, реквизит. Ну, хорошо. Я заплачу за вас по счету, и вы можете забирать свои... Дон Альберт! Но-но-но. Дон Альберт! Нет, благодарю. Никаких благодарностей. Я джентльмен. Благодарю вас, Дон Альберт. Возвращайтесь в камеру, идет начальник. Ну, только не толкайтесь. А кто нас трогает? Ради бога, не толкайтесь. Дон Женаро, извините, они всех тут валят в одну кучу. Дон Альберто, берегите себя. До свидания, Дон Женаро. А вы кто такой? Вы что здесь делаете? А я жду в приемной с моими товарищами по поводу счета, который мы не можем уплатить. Ну, идите туда и подождите там. А в приемной много народа, я больной. Мне бы хотелось, чтобы меня пригласили вне очереди, как только придет сеньор начальник. Ух ты! И, пожалуйста, не толкайтесь. А кто вас трогает? Потому что вы всех здесь валите в одну кучу. Кто вас трогает? Кто вас трогает? Битчи встретила сеньора Лампетти, старшего полицейского, у входа в участок. Она поступила разумно, так как в приемной его уже ждали 10 или 15 просителей, в том числе и Дон Дженаро со своими артистами. Дело в том, что владелец гостиницы, конечно, не поинтересовался, что импресарио сошел с ума и что вчерашний спектакль был отменен. Он без сожаления выгнал артистов и Дона Дженаро из номера гостиницы, предварительно реквизировав часть их вещей в залог и, кроме того, подав прошение в полицию о взыскании долга. О, святая Мария, какие жестокие люди живут на земле. Но это уже другая история, другой разговор. А в нашей пока что старший полицейский Лампетти беседует с Битчи. Итак, сеньора Битчи, вы утверждаете, что Дон Альберто не сумасшедший. Но я могу это доказать, сеньор. Смотрите, сеньора, вам же будет хуже. Если все обстоит именно так, как вы говорите, тогда вы обвиняете сами себя. Я не виновата, сеньор. Если вы уделите мне 5 минут и выслушаете меня, да вы убедитесь, что настоящий виновник мой муж. То есть как так? Да вы потом поймете, сеньор. Ну какой вы меня находите, сеньор? Ну откуда я знаю, сеньор? Ну красивый или некрасивый, не могли бы вы мне сказать свое мнение? Да, сеньор, вы и красивый. Благодарю вас. Пожалуйста. А сколько мне лет, сеньор? Откуда я знаю, сеньор? Ну приблизительно. 23. 23. Да вернее, 24. Допустим, даже 25, сеньор. Сеньор, как вам будет угодно. Так вот, сеньор, вам кажется возможным, чтобы мой муж мне изменял. Что вы говорите? Этого не может быть. Вот письма. Это вся любовная переписка моего мужа с одной замужней сеньорой. Может быть, такой серьезный человек? Серьезный человек? Ну да, согрешила. Но почему согрешила? Да. Я согрешила в отместку. Назло. Из гордости. Понимаю, в отместку на зло. Из гордости. Понимаю, сеньора, понимаю. Вы хотите при помощи этой корреспонденции отразить атаку вашего мужа. Понятно, сеньор, понятно. Но измена мужа не оправдывает измены жены. А письма, сеньор, письма. Да, впрочем, это очень веский аргумент. Ну что ж, я попытаюсь уладить ваше дело. Я прошу вас, сеньор, прошу. Я вышла замуж, чтобы быть честной женой. Но когда год спустя, после свадьбы, я обнаружила, что мой муж мне изменяет, когда я увидела, как разрушилась моя мечта, сеньор, то я превратилась в змею. Успокойтесь, успокойтесь, сеньор. Я решила тоже изменить ему. С кем угодно. Хотя бы даже с уродом. Понятно, понятно. И со стариком. Я случайно познакомилась с сеньором Альберто де Стефано. Я увидела, что он симпатичный парень, и я решила лучше у жен. И к тому же, сеньор, он мне немножко нравился. Только вот что из этого получилось. Успокойтесь, успокойтесь, сеньор, успокойтесь. Идите домой, и я сам постараюсь вас обо всем известить. Благодарю вас. Пожалуйста. Иди, Женера, давай сюда сумасшедшего. Сумасшедшего? Да, и принеси мне стакан холодной воды с вишневым сиропом. Ледяной. Чертовски пить хочется. Кстати, сеньор начальник, там внизу ждут вас какие-то люди. Ты бы мне сказал об этом еще завтра. Кто такие? Ну, откуда я знаю? Позвать? Ну, впусти на минутку. А сумасшедшего тогда не приводить? Потом, потом. Да не забудь воду. Сумасшедшего потом. Хорошо. Эй, вы, идите сюда. Здравствуйте, сеньор. Здравствуйте. Начальник. Здравствуйте, сеньор начальник. Здравствуйте. Сеньор начальник, меня прислал к вам хозяин гостиницы из Баньоли. Вчера приехали какие-то нищие. Эй, ты выражайся поосторожнее. Разве я вру, что вы нищие? Ты горничная. Ну, ты не должна позволять себе. А я себе позволяю, потому что хозяин прав. Потому что я позволяю себе. Нет, я вам уже сказал. Продолжайте, продолжайте. Сеньор начальник, я вам уже говорила. Меня прислал к вам хозяин гостиницы из Баньоли. Сеньор начальник, некий Альберто де Степано пригласил нас в Баньоли выступать. Дон Дженаро. А вот и Дон Дженаро. Дон Дженаро. Это кто? А это наш первый артист. Дон Дженаро. Вы что, приходите по одному? Нет, теперь мы все. Добрый день, сеньор Лампетти. Сеньора, прошу освободить помещение. А вы останьтесь здесь. Благодарим вас. Да, да. Сеньор, подождите меня. Идите хорошо. Ой. Ой. Ой. Я вспомнил вас. Я видел вас в доме Талентана. Я узнал вас по ногам. Я очень рад, что вы запомнили. Садитесь. Благодарю вас, потому что я еле стою на ногах. Ой. Вы были правы, когда утверждали, что Дон Альберто не сумасшедший. Так, да-да. Только что была у меня жена графа, принесла письма мужа. Вся эта, как говорится, амурная переписка. Я надеюсь, при помощи нее заставить графа пойти на компромисс. Простите, сеньор Лампетти, но я не понял вот этого слова. Амурное, амурное. Что, разве я говорил по-немецки? Нет, у вас превосходное произношение. Понятно. Значит, у графа была любовница. Очевидно, замужняя женщина. Он вынужден молчать, держать язык за зубами. Следовательно, Дон Альберто может выйти на свободу? Ну, разумеется. Меня прислал хозяин гостиницы из Баньоли. Эти артисты уплатят по счету. Я могу знать, что мне делать? Как сказали, сеньорина. Дон Альберто, вы... Ну, разумеется, если Дон Альберто обещал заплатить за них, то через полчаса он выйдет на свободу и вернет свой долг. Теперь ты можешь не кричать. А я хочу кричать до завтра. Уходите отсюда, уходите. Вот я принес вам воду. Благодарю вас, я очень хотел пить. Не забывайся это понятие. Сеньор, начальник, каждый раз оскорбляю, я прошу, чтобы они заплатили в гостиницу. Он принес воду, что ее выпили вы. Но вода была моя. Встаньте. Простите, сеньор Лампетти. Я не могу выпить стакан воды. Уходите. Уходите все отсюда. Уходите. До свидания. Ди Дженаро. Слушаюсь. Давай сюда сумасшедшего. Слушаюсь. Приведите сумасшедшего. Не толкайтесь, я джентльмен. Здравствуйте. Садитесь. Можете быть довольны, скоро выпущу вас на свободу. Мною же был отдан приказ перевести вас в сумасшедший дом. Но один человек мне объяснил, как обстоит дело, и теперь в этом нет никакой необходимости. Вы довольны? Доволен? Я не могу быть довольным. Я не могу выйти на свободу, потому что я сумасшедший. Нет, вы не сумасшедший. Нет, я сумасшедший. Вы не сумасшедший. Ну хорошо, вот вы меня выпустите на свободу, а я на улице схвачу первого попавшегося и убью его. А отвечать будете вы, потому что я сумасшедший. Хорошо, я хотел отменить приказ, но теперь прикажу выполнить его немедленно. Ди Дженаро! Ди Дженаро! Что случилось? Что вам угодно? Вы меня звали. Я вас не звал. Вы сказали Дон Дженаро. Я сказал Ди Дженаро. Мне послышалось Дон Дженаро. Ди Дженаро. Ди. А мне послышалось Дон. А я Ди. А мы Ди. А я Ди. Ну вы Ди. Мы Дон. Дон Дженаро. Дон Дженаро. Дон Альберто. Ну как обстоят дела? Вы понимаете, начальник хотел выпустить меня на свободу. Правильно. Но я, для того, чтобы не быть застреленным графом, сказал, что я сумасшедший и хочу в сумасшедший дом. И вот сейчас, мне кажется, отправят. Что вы наделали? Только что была здесь жена графа и принесла всю амурную, я еще не понял сразу этого слова, амурную переписку мужа. У графа есть любовница, замужняя женщина. Муж этой женщины, в свою очередь, может иметь связь с другой замужней женщиной. А муж той женщины тоже может быть в связи. Появятся все мужья, развяжется тогда европейская война мужей. Он же не станет вас стрелять, не станет. Слушайте, так это же удача. Удача, ну конечно. Ди Дженаро, уведите его. Минутку, а куда вы меня хотите отправить? В сумасшедший дом. Но ведь вы же хотели выпустить меня на свободу! Но это раньше. Но вы сами сказали, что вы сумасшедший. Я не могу отпустить вас на свободу. На улице вы убьете прохожего, отвечать придется мне. Вы сами сказали. Да я здоров, я хочу домой. Хорошо. Идите домой. И впредь постарайтесь быть благоразумнее. Дон Альберто, вы обещали заплатить за гостиницу по счету. Да какие счеты? Оставьте вы меня в покое, Дон Альберто. Прошу вас уйти отсюда. А вы, сеньор полицейский, не толкайтесь. А кто вас трогает? Не толкайтесь, Дон Альберто! Дон Альберто! Простите меня, сеньор начальник. Полчаса прошло, я могу получить деньги? Дон Альберто, хозяин гостиницы хочет, чтобы вы заплатили по счету. Да ну... Дон Альберто ушел? Слушайте, мне это надоело. Или вы будете платить, или я прикажу посадить вас за решетку. Это было бы здорово, если из всех людей, которых следует посадить, посадили именно меня. Но вы будете платить? Кто? Вы. Я? Да, вы. Да, ну. О, не волнуйтесь, пожалуйста. Сеньор Альберто, безусловно, уплатит долг сеньора Дженаро. Альберто де Стефано галантный человек, он джентльмен. Ну, а что касается дона Дженаро, то у него просто не выдержали нервы, и, кажется, он немного свихнулся. По-настоящему. Вы слушали радиокомпозицию спектакля Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна «Человек и джентльмен» Эдуарда де Филиппо. Перевод комедии с итальянского Тамары Скуй. Действующие лица и исполнители. Дженаро де Сия, заслуженный артист Азербайджанской ССР Адамов. Альберто де Стефано, заслуженный артист Азербайджанской ССР Грубер. Кавалер Лампетти, народный артист Азербайджанской ССР и Таджикской ССР Якушев. Винченцо Скиаттарелли, артист Корнилов. Аттилио, артист Викторов. Сальваторе де Матье, заслуженный артист Азербайджанской ССР Адушев. Граф Карло Талентано, народный артист Азербайджанской ССР Отразинской. Бичи, артистка духовная. Нинетта, артистка Невмержицкая. Виола, заслуженная артистка Азербайджанской ССР Колтунова. Флора, заслуженная артистка Азербайджанской ССР Шамхорян. Матильда Ботце, народная артистка Азербайджанской ССР Ширье. Асунта, артистка Гросс. Ди Дженаро, артист Галеев. Полицейский, артист Гамазов. Ведущий, заслуженный артист РСФСР Шатрин. Режиссер радио Баранов, редактор Рокотян. Передача «Театр у микрофона» окончена.